Глава 4. Страхолюдское чаепитие. «За чаем?» — переспросил Стоик, несколько опешив. «Но сейчас ведь середина ночи». «Судя по берсеркам, около 3 часов», — отозвался стар-страхолюд. «Они не начинают свою злополучную церемонию раньше 2. Кстати, интересный выбор стоянки, Стоик». «Она не идеальна», — мрачно признал Стоик. «Ужасный вой со стороны острова Берсерк усилился так, что у всех по спине ползали мурашки. Ощущение было такое, словно вас гладят крапивой. Аж волосы на загривке встают дыбом, словно шипы морского ежа». «Скажем, без 10:30», — уточнил Стыр, страхолюд, наклоняя голову и прислушиваясь. «Без разницы», — уперся Стоик. «Для чая слишком поздно, и вообще я не голоден». «Ну, я настаиваю», — улыбнулся Стыр-страхолюд. «Просто пикник. Понимаешь, Стоик, маленький, без 10-3-часовой перекус в честь вашего прибытия на земли страхолюдов. Трудные беседы всегда лучше вести за едой». Он хлопнул ладоши. Корабль Стыра причалил рядом с пробитым жирным пингвином, и ухмыляющиеся страхолюды доставили с него на берег тарелки и ложки, кубки с хмельным медом и ломти оленины, молоко и хлеб, и все, что может понадобиться для небольшого перекуса без 10:30 по полуночи. Беззубик вечером толком не поужинал, поскольку слишком устал, пропустив 2 тихих часа. Бедняжка вырубился тогда прямо за едой, уронив голову в суп. Икинг вымыл ему мордочку и пристроил у себя за пазухой, где дракончику было тепло и уютно, и ничего не беспокоило. Ни жуткий вой злополучной церемонии берсерков, ни нападение страхолюдов не смогли разбудить Беззубика. И только теперь, учуяв еду, он высунул рыльца из-под икинговой безрукавки, повел носом и открыл мутные с просонок глазки. «Пища!» Беззубик аж призвизгнул от возбуждения и моментально пустил слюни. «Беззубик умирает от голода!» «Тише, Беззубик, тише!» — предупредил Икинг, поднося ему селедку на ложке. «Понимаю, ты голоден, но не заглатывай все сразу. У тебя от этого всегда болит живот». «Медленно, Беззубик!» «Маленькими кусочками. Медленно!» «Беззубик!» «Поздно. Жадный маленький Беззубик так перевозбудился, так проголодался, облетев все гроты в поисках камикадзе, что проглотил в один присест не только селедку, но и ложку». «Ох, Беззубик!» — вздохнул Икинг и осекся, увидев, что к трапезе присоединилась дочь страхолюда. Икинг сразу узнал ее, потому что как-то видел мельком на ежегодных игрищах, окруженную телохранителями. «Это моя любимая доченька, Яриса Острелли», — представил ее страхолюд. Любимая доченька Стра Яриса была ростом под 2 метра, с копной огненно-рыжих волос и зелеными глазами. На голове у нее свернулся красивый алый ловчий дракон, и она кормила его желудями. Она была потрясающе красивой и потрясающе недовольной. «Ой, Тор, меня зашиби!» — пискнул рыбьенок, стремительно заливаясь малиновой краской. «Она смотрит на нас. Она улыбается нам. Она машет нам». «Так, держимся естественно, спокойно и без паники». Бедняга сначала покраснел, потом побелел и, наконец, не выдержав переживаний, сомлел и рухнул со стула. «Да уж куда спокойнее, рыбьенок!» — проворчал Икинг, приводя друга в чувство и помогая снова сесть за стол. «Очень изысканно. Обморок всегда безотказно действует на этих амазонок. Надо отдать тебе должное, ты действительно умеешь произвести впечатление на дам. Вырастешь, станешь настоящим сердцеедом». «Она перестала на нас смотреть?» — спросил рыбьенок, не открывая глаз. «Погоди секундочку, не открывай глаза». «Она еще смеется и показывает пальцем», — проговорил Икинг. «Ага, уже перестала. Теперь снова ковыряет носу и разговаривает с соседом. Ты в безопасности, можешь открыть глаза». «Она смотрела на меня», — вздохнул рыбьенок, прижав руку к сердцу. «Яриса Острелли смотрела на меня. И улыбалась мне. И махала мне. Ангел. Богиня!» Икинг вытаращился на друга, как на сумасшедшего. «Что с тобой, рыбьенок? Ты совсем рехнулся?» Он на всякий случай заглянул рыбьеногу в глаза. Они слегка розовели, когда в нем просыпался берсерк. «Где ты встречал страву дочку раньше?» «Я видел ее однажды на ежегодных игрищах», — признался Рыбьенок. «Дочь много значит для меня, Стоик», — произнес Стыр, и в голосе его сквозил гнев. «Это вопрос чести и варварского кодекса. Ты знаешь правила. Кто бы ни написал любовное письмо дочери, не спросив разрешения у отца, должен немедленно просить ее руки, иначе он наносит смертельное оскорбление ей и всему ее племени». Как ни странно, на варварском архипелаге влюбиться было едва ли не самым опасным делом. Куда рискованнее езды на драконах, драк на мечах или других небезопасных развлечений юных викингов. «Однако закон ясно говорит», — резко продолжал Стр. «Если написавший эти письма принадлежит к роду вождей, он может попытаться завоевать руку моей дочери, выполнив одно единственное невыполнимое задание по моему выбору». «А что, если написавший не из рода вождей?» — спросил Икинг. «Тогда он оскорбил честь племени страхолюдов, и я обязан убить его на месте», — улыбнулся Стыр страхолюд. «А если никто не признается, мне придется убить всех неженатых молодых людей в вашем хулиганском племени. Все честно и согласно варварскому кодексу. Никаких расспросов, никаких тыканий пальцем друг в друга. Это он, это он. Я буду абсолютно в своем праве». «Дурное это дело, любовь», — мрачно покачал головой Стойку. «Очень дурное». «Но ты забыл одну маленькую важную вещь. Стыр», — заметил Кинг. «Как ты докажешь, что эти письма написал кто-то из нас?» «Вот-вот, вряд ли это был хулиган», — гордо сказал Стойк. «Большинство из нас вообще не умеет писать». Стыр улыбнулся и зажал зубами сигару. «Я прочту одно из писем, ну просто на случай, если оно пробудит в ком-нибудь из присутствующих воспоминания». Могущественный варварский вождь поднялся на ноги. Поэтические чтения, которые за этим последовали, несколько испортили то обстоятельство, что стих читал самый жестокий вождь в нецивилизованном мире, пыхтя огромной сигарой, сверкая злобным взглядом. Хулиганы взревели от хохота. «Они смеются над моей дочерью?» — кротко спросил Стур. «Тихо!» — гаркнул Стоик. На пляже тут же воцарилась тишина. Только кто-то еще раз хихикнул в кулак. Яриса Устрелли гневно любовалась своим отражением в золотой чаше. «Я жду. Не возьмет ли кто на себя ответственность?» — произнес Стур. Икинг повернулся пошептаться с Рыбьеногом, обнаружил, что друг сделался ярко-красным. Он нервно ерзал на стуле и не желал встречаться с Икингом взглядом. И у Икинга возникла страшная догадка. Стыр ухмыльнулся еще гаже. «В письмо вложен цветок. Романтично, не правда ли? Очень мило», — проговорил он негромко, вытряхивая цветок из письма себе на ладонь. «И это болотная роза Олуха». Болотная роза Олуха коричневая, колючая и со слабым, увы, не самым приятным запахом, и очень редкая. Настолько редкая, что встретить ее можно лишь в самых топких участках болот на Олухе, поэтому хулиганы даже выбрали ее символом своего племени. Стыр снова сел. «Ну что ж, теперь можно спокойно обсудить новость между собой». А вот, собственно, письмо. «Дорогая Яриса Острелли, я не видал кудрей настолько кратных, я не встречал таких зеленых глаз. Твои четвероногие прекрасны. Лишь о тебе мечтаю я сейчас. Твой навеки».